Не пойму только, как полиции могло прийти в голову, что она может быть в чем-то замешана. «А вам такое в голову не пришло?» — спросил Мейсон. «Конечно, нет». Врей яростно покачал головой. «Я знал ее почти 9 месяцев. Это леди до кончиков ногтей». «Так значит, вы знали ее еще до замужества?» «Я и Уолтер познакомились с ней практически одновременно. Они ведь женаты 6 месяцев, ну, от силы 7». «Скоропалительный брак?» Врей кивнул, и его как будто подменили. Шумная общительность сменилась холодной, внимательной настороженностью. «Конечно, при подобных обстоятельствах введение в права наследования затянется», — заметил Мейсон. «Но рано или поздно миссис Прескотт получит определенную часть состояния. Ну, а какую именно, зависит от того, оставил ли Прескотт завещание». «Я хотел бы сразу кое-что пояснить», — заговорил Врей. «Для того, чтобы в случае смерти одного из партнеров наше предприятие не рухнуло, мы с Прескоттом оформили перекрестные страховые полисы на случай внезапной смерти. Сумма страховок перекрывала половину стоимости дела, так что проблем не будет. Как только я получу эти деньги, они тут же перейдут миссис Прескотт». «Она об этом знала?» «Конечно. Они с моей женой подписывали соглашение, по которому в случае внезапной смерти одного из партнеров его вдова получает страховую сумму в обмен на расписку с отказом от претензий на участие в деле». «Что ж, весьма дельно», — заметил Мейсон. «А как зовут вашу секретаршу?» «Роза Гендрикс. Давно у вас работает?» «Нет, 4-5 месяца. Очень толковая и внимательная». «Вы могли бы сказать, сколько каждый из вас заработал в этом году?» — поинтересовался Мейсон. «Думаю, что 6 тысяч». «Тогда получается, что Прескотт не мог вложить деньги в дело». «Ах, вот что!» — внезапно улыбнулся Врей. «Вы интересуетесь теми 12 тысячами, которые, по словам миссис Прескотт, она дала Уолтеру в дело?» «Говоря по правде, она очень заблуждается на этот счет. В наше дело он не вложил ни цента». «А как вы думаете, она давала ему эти 12 тысяч?» «Затрудняюсь ответить. Если она говорит, что давала, я склонен верить». «А если бы Уолтер сказал, что она не давала ему никаких денег, это бы повлияло на ваше мнение?» «Трудно сказать». «Я понимаю». «Нет», — через мгновение ответил Врей. «В таком случае», — продолжал Мейсон, — «что Прескотт сделал с этими деньгами?» «Я что, гадалка?» — нервно рассмеялся Врей. «Отнюдь нет. Я прошу вас предположить». «Мне трудно строить предположения». «Женщины?» «Нет, что вы! Уолтер не из таких!» — поспешно отверг эту идею Врей. «Почему вы так думаете?» «Вы его знали?» «Нет». «Понимаете, будь вы с ним знакомы, вы бы меня сразу поняли. Он был, как вам объяснить, хладнокровным, что ли? Ледяная вода в жилах, а не кровь. Бухгалтер, вот кто. Он нелегко сходился с людьми, был необщительным. Большинство таких проблем было на мне. Я люблю покрутиться, а Уолтер...» Раздался звонок телефона. Врей протянул трубку адвокату. «Вас!» Мембрана пророкотала в ухо Мейсона знакомым раскатистым голосом Дрейка. «Окей, Перри, вы выиграли!» «Что выиграл?» «Большой приз за интуицию. Я тут подшустрил и нашел-таки Карла Паккарда под другим именем». «Каким же?» «Джейсон Браун». «Прекрасно!» прекрасно?»